Глава 9. Я обещал Елецкой, что приглашу ее на свидание, и это обещание необходимо было выполнять, даже несмотря на мою занятость. Впрочем, мои дела позволяют мне довольно свободно их менять. Поэтому то, что я никуда не приглашал девушку, возможно, было просто страхом. Да, самым обычным человеческим страхом. Несмотря на то, что я уже много лет нахожусь в этом мире, и уже воспринимаю Соколовых как свою семью, а этот мир своим, я все равно не могу отбросить прочь свое прошлое. Я все так же помнил улыбку Лирианы, ее руку на моей щеке, ее глаза, что смотрели на меня с теплотой и нежностью. Вот странное дело. Я помнил многие моменты, но вот какого цвета ее глаза, точнее их оттенок, который ранее мне казался неповторимым и уникальным, так и не мог с уверенностью назвать. Многие детали просто со временем забылись, и вроде это даже нормально, но я не знал, как к этому относиться. В то же время я понимал, что все мои старые знакомые остались жить в том мире, и стоит уже давно идти дальше, но все равно я слишком долго колебался. При этом меня и Елецкую не связывают романтические отношения. Она мне бесспорно нравится, и с ней приятно вести беседу, но чтобы говорить о влюбленности... Нет, для меня точно еще слишком рано. А вот что думает про меня сама княжна, я даже не знаю. Девушки вообще всегда сложно читаются, так что непонятно, что у них на уме. И одно решение может перевесить другое очень легко. Для поддержания нашей легенды о том, что мы встречаемся, и чтобы девушки не докучали различные женихи, в любом случае необходимо было выходить в свет. Поэтому лучше это сделать сейчас, до того, как нас затянет в свои сети учеба или еще какие-нибудь происшествия. С помощью Светланы я выбрал подходящий для этих целей ресторан и сейчас ехал за княжной к ее поместью. Как и в моем случае, это была недвижимость ее рода для того, чтобы иметь нормальный дом вблизи от столицы. Тем более аристократы старой закалки часто любили обсуждать дела в условно-домашней обстановке, чем в офисах своих компаний. А для этого лучше иметь несъемное жилье. Слишком многое тут влияет на успех заключения соглашения, вплоть до того, какой ковер постелен на пол и какая обстановка была в кабинете, где обсуждали дела. Молодое поколение магов этому пока не придает большого значения, но все равно такие нюансы необходимо учитывать, если ты хочешь произвести правильное впечатление. Но что-то меня унесло в другую тему. Неужели нервничаю? Так как предполагался выход в свет, пусть и не совсем официальный, на мне был привычный брючный костюм из удобной и дорогой ткани. Дороговизна ее была связана с тем, что, по сути, весь костюм был легким тканевым доспехом, просто имевшим вид костюма. Были мастера в империи, которые даже классические костюмы научились усиливать и обрабатывать с помощью материалов, полученных из аномалий. Тут тебе и ткани, и различные пропитки, а, возможно, даже ритуалы. Я, правда, не слышал ничего, связанного с последним, но многие рода хранят свои секреты и не слишком спешат делиться ими с общественностью. Так что, вполне возможно, кто-то из родов хранит у себя и подобные знания. Отчасти Императорский государственный университет и был нужен, чтобы мы делились знаниями и получали более широкий спектр понимания магии и других процессов, а не просто зарывались в то, что давал род, и выходили за рамки этих знаний. Если же говорить проще, то тот же пиджак вполне мог остановить даже пистолетную пулю и не так уж легко поддавался разрезанию. Так что сам костюм выглядел очень хорошо и при этом обеспечивал необходимую защиту. Тем более знающие люди с одного взгляда все поймут и оценят в нужном плане такой вид. Поместье Елецкой ничем особым не выделялось, да и я не спешил его рассматривать. На самом деле все это богатство аристократов меня мало волновало. Зачем смотреть, как живут другие, когда у тебя у самого куча забот о собственных людях? Мне важно, чтобы мой род и наши слуги жили хорошо и ни в чем не нуждались, а остальные пусть обогащаются, как хотят, и кичатся своим богатством. Пришлось выходить из машины, чтобы встретить девушку. Но только я собирался постучать в дверь, И это несмотря на то, что о моем визите точно уже доложили, но никто навстречу не вышел. Как ее открыла Анастасия. «А вот и вы, княжич», — мило улыбнулась девушка. На ней было темно-синее вечернее платье, которое оставляло открытой ее спину, а спереди весь акцент шел на декольте. Не то чтобы оно было таким уж смелым, но все же платье справлялось со своей задачей и привлекало внимание. При этом само платье было длиной всего лишь до колен, так что я мог также оценить стройные ножки моей спутницы и темно-синие в тон платью каблучки. «Вот и я, княжна», — невольно улыбнулся я, наблюдая подобную красоту всего в шаге от себя. «Пройдемте», — предложил я, и девушка с готовностью подхватила мою руку. Путь до ресторана пролетел как один миг, и при этом мы ни о чем не разговаривали. И тут сложно было сказать наверняка, в чем была причина этого. Да я и не слишком старался в себе копаться, чтобы не надумывать ничего лишнего. Что творилось в голове у самой девушки, я даже не буду гадать. И все же мы добрались до ресторана, и мои слуги уже открывали нам двери. Вместе мы вошли внутрь помещения и окунулись в атмосферу роскоши и богатства. Я, честно говоря, сам не сильно рассматривал, куда именно Светлана забронировала нам столик, но для выхода в свет она действительно подобрала один из лучших возможных вариантов. Здесь было все, что нужно, чтобы отдохнуть представителю аристократии. Более того, сам ресторан был поделен на секции, видимо, чтобы обеспечить своим гостям разнообразие условий нахождения в заведении. Но самое главное, что среди гостей этого ресторана в основном была молодежь примерно нашего возраста. А значит, заведение пользуется популярностью как раз наших знакомых или тех, кто может быть с ними связан. Все как и хотелось. В наших отношениях важно, чтобы о нас говорили, чтобы не было возможности трактовать нашу связь как-то иначе. «Добро пожаловать в наше заведение», — лучезарно улыбнулся услужливый официант, подойдя к нам от регистрационной стойки, где было еще несколько сотрудников ресторана, занятых своими делами. «Ваш столик уже ждет. Прошу». «Вы даже не спросите наши фамилии?» — удивленно посмотрел я на него. «В нашем заведении к подобным вещам относятся с максимальной ответственностью, так что не беспокойтесь», — и еще шире улыбнулся мужчина. «Я и так знаю, что вы Алексей Романович Соколов в сопровождении Анастасии Юрьевны Елецкой», — уважительно кивнул он каждому при произнесении наших фамилий. «Уже все готово к вашему визиту, и вам осталось лишь выбрать блюда, которые вы хотели бы отведать». «Хорошо, тогда ведите», — разрешил я. И вот мы уже сидим за своим столиком в окружении античной архитектуры и собираемся отведать какие-то сложно произносимые итальянские блюда. «Анастасия, а вы уверены, что мы точно заказали что-то съедобное?» С сомнением посмотрел я на меню, где все было написано на итальянском, которого я не знал. «Не переживайте, Алексей», — улыбнулась девушка. «Я пусть знаю и не все блюда из тех, что были в списке, но в паре позиций точно уверена. А дальше уже как повезет». «То есть вы тоже толком не знаете, что мы выбрали?» — хмыкнул я. «Получается, нам остается довериться рекомендациям официанта». «Придется», — показательно грустно вздохнула княжна. «Да и не думаю, что они будут преподносить какую-то экзотику, которую мы не сможем есть. Как-никак, их клиенты — аристократы, и их недовольство может здорово помешать бизнесу». «Даже если владелец ресторана сам аристократ», — решил я развить эту тему. «Разумеется», — кивнула девушка. «Достаточно, чтобы кто-то из влиятельных особ отказался приходить сюда из-за того, что ему не понравилась местная кухня, и тогда за ним потянутся остальные. И дальше каскадом количество посетителей станет меньше, а бизнес начнет испытывать трудности». «А если просто попадется привереда, который ничего не понимает в настоящей кухне?» «Никто не станет слепо следовать за примером одного», — пожала плечами Анастасия. «Нужный эффект будет, если блюда в целом получались так себе, и кто-то просто возглавил бойкот ресторана. Если же всего лишь попадется тот, кто считает себя гурманом, ну что же, максимум сюда не станут приходить его приятели. Такое точно можно пережить, тем более они могут и вернуться, но уже без гурмана, если им, конечно, самим кухня нравится. Княжич, — внимательно посмотрела на меня девушка. «А как вы выбрали это место? Были какие-то критерии?» «Вовсе нет», — покачал я головой, не став ничего придумывать. «Вы и сами должны понимать, что у меня не так много свободного времени, чтобы выяснять, какой ресторан лучше. Все организовала моя помощница, и вроде бы не ошиблась с выбором». «Вам повезло со слугой», — улыбнулась Анастасия. «Мне такого помощника Рот не выделил, так как я, по их мнению, должна совсем справляться сама». «У вас просто много братьев и сестер, княжна», — улыбнулся я. «Все же личные слуги — это и помощники, и секретари, и много чего еще. Они нужны, чтобы разгрузить вас от обязанностей по управлению родом и помочь ничего не пропустить. В вашем случае вы хотя бы вольны заниматься тем, чем хотите. Другие сильнее связаны своими обязательствами, даже если сами их на себя не накладывали». «Под таким углом я об этом не думала», — медленно проговорила девушка. «Да и сами понимаете, мой дар не соотносится с тем, чем занимается мой род. Ну, где целительство и компьютеры, и в целом развлекательная сфера?» «В исцелении людей сильно не развлечешься, согласен», — хмыкнул я. «Правда, пластические операции могут допускать определенную вольность, но не такую, какую бы захотели клиенты». «Ну, знаете, княжич», — рассмеялась Елецкая, — «случаи бывают разные. Сама я до заклинаний, которые могли бы изменять внешность, не добралась, но я слышала от старших истории довольно забавного содержания». «Например?» — заинтересовался я. «Например?» — задумалась девушка, перебирая варианты. «Ну, если, например, то одному влиятельному мужчине захотелось разнообразить свою жизнь, и он привел свою любовницу, чтобы ей сделали третью грудь, причем полноценную, а не просто как искусственное образование». «Я, конечно, понимаю, что целители умеют отращивать конечности, но тратить их ресурсы на подобное... С другой стороны, человек всегда придумает что-то новенькое». «Подобные изменения у нас в империи запрещены, но вот в ряде европейских стран, по слухам, чего только не делают. Чуть ли не кошачьи ушки и хвосты, чтобы выделяться в толпе». «Интересно, а вам бы подошли кошачьи ушки?» Пристально посмотрел я на свою спутницу, отчего та зарделась. «Княжич, я и не думала, что у вас подобные фантазии», — тихо проговорила она. «Какие фантазии?» — сделал я удивленный вид. «Это вы сами предложили такие варианты. Я чисто гипотетически спрашиваю». На этом наш разговор пришлось прервать, так как стали приносить первые блюда. И что можно сказать сразу, пусть и названия у них были мудреные, но все выглядело очень даже аппетитно, а уж запахи какие от еды шли. В общем, мы просто приступили к трапезе, чтобы утолить первый голод.